Кай покачал головой. Люди города слоновой кости такие же, как и те, кого мы знаем в мире бодрствования. У них те же ценности, те же идеалы, то же отношение к порядочности и человеческой жизни. Ах, теперь, когда я произношу это вслух, я понимаю, что в этом отношении они могут быть гораздо лучше нас. Я хочу сказать, что они казались милыми. Их город был похож на прекрасный рай, на место, быть похожим на которое должны стремиться все человеческие города. Так неужели так неожиданно, что в этом кошмаре нашелся кто-то, кто хотел его разрушить? Его глаза потемнели. Последователи культа славы, с другой стороны, были именно такими, какими можно представить себе силы зла. Беспощадные, жестокие налетчики, которые поклонялись войне, резне и кровопролитию, убивая просто ради убийства. Их извращенная судьба, их ревностная вера в то, что, разрушая жизни невинных людей, они несут дар спасения своим жертвам, убийцы и безумцы, все и каждый из них. Так что вы можете понять, почему я был ослеплен этой истиной, на некоторое время. Молодой человек сделал еще один глоток чая, затем опустил маску и посмотрел на них с мрачным выражением лица. По своей наивности я возомнил себя героем мрачной сказки. Благородный воин, которому поручено защитить прекрасный рай от натиска зла. Я ошибочно считал судьбу города слоновой кости истинным конфликтом кошмара, и поэтому убедил себя, что защищать его – это то, ради чего мы были посланы сюда. Не в силах отказаться от своего долга и не желая становиться дезертиром, я остался в Солнечном легионе, думая, что рано или поздно вы, ребята, присоединитесь ко мне. Кай посмотрел вниз и тяжело вздохнул. И вот, очень скоро я стал известен как герой легиона. Его изуродованное лицо на мгновение исказилось, но затем молодой человек сдержал свои эмоции и мрачно улыбнулся. Я знаю, этот факт может показаться удивительным. В отличие от всех вас, я никогда не был грозным воином. Я также никогда не был бесстрашным лидером людей. Единственным моим настоящим актом храбрости была встреча с посланниками шпиля в тени Багрового шпиля, и даже тогда я выжил только благодаря Касси. Поэтому, я был очень удивлен, когда обнаружил, что обрел славу и известность как бесстрашный боевой командир. Кай посмотрел на них, задержался на мгновение, а затем неуверенно произнес: «Видите ли, война между городом Слоновой Кости и Красным Колизеем длится уже много веков. Ее кровавые приливы и отливы приходят и уходят, подобно морским волнам. Иногда десятилетиями происходят лишь мелкие стычки и набеги, а иногда ужасные битвы идут каждый день. Иногда между собой сражаются только обычные солдаты и пробужденные офицеры, а иногда появляются вознесенные чемпионы, чтобы сеять разрушения на поле боя. Иногда даже трансцендентные владыки спускаются». Он сделал паузу на несколько мгновений, отпил глоток чая, а затем продолжил нейтральным тоном: «В то время я оказался в центре внезапного перехода от продолжительного периода относительного спокойствия к началу массированного наступления со стороны приверженцев войны. И очень рано я обнаружил неожиданную правду». Он посмотрел на них, задумался на секунду, как бы тщательно подбирая слова, и сказал: «Видите ли, у меня всегда было впечатление, что войны той мифической эпохи, когда боги были еще живы и магия пронизывала мир, были бесконечно более знающими, сильными и искусными в бою, чем мы, люди бодрствующего мира. Но, как оказалось, это не так. Возможно, когда-то давно, во времена, которые они называют эпохой героев, они были таковыми. Но сейчас большинство из них гораздо менее смертоносны, чем мы, по крайней мере те из нас, кто был выкован и закален забытым берегом». Санни поднял бровь, удивленный этим заявлением. Заметив его выражение, Кай слегка наклонил голову. «Кошмарные существа здесь не так многочисленны, как в будущем. Здесь нет заклинания, нет кошмаров, нет испытания царства снов, нет врат. В отличие от них, каждый из нас был вынужден жить в кровопролитии и конфликтах, брошенный против невообразимых ужасов без выбора отступить или сдаться. Заклинание может быть жестоким учителем, но его мерзкие уроки кажутся чудовищно эффективными. Стань сильнее или умри, другого пути у нас нет». Так что большинство пробужденных из реального мира пережили бы больше распри и сражений, чем средний пробужденный воин этого периода времени. Он вздохнул, а затем мрачно добавил: «Вот почему даже я, несмотря на свой скромный аспект и отсутствие боевого мастерства, смог выделиться. Я привел своих солдат к победе, сохранив им жизнь после внезапного нападения большого отряда приверженцев войны, а затем я поддерживал их жизнь на протяжении всей кампании, сея хаос среди врагов везде, где появлялась моя центурия. Кай надолго замолчал, а потом добавил, и его противный голос вдруг зазвучал особенно хрипло и жалобно. Итак, я добился внимания сиятельного владыки моего города, Северакса, дракона слоновой кости. Глава 684. Ты должен стать драконом. Кай налил еще чаю в свою чашку, затем взял ее в руки и отвернулся. Он немного помолчал, а затем продолжил зловещую историю. После многих недель сражения и кровопролития приверженцы войны были отброшены назад, и моя центурия была отозвана в город Слоновой Кости, чтобы отдохнуть и восстановиться после тягот войны. Нас встретила ликующая толпа, которая осыпала нас лепестками роз и пела наши имена, и мое имя тоже, громче всех остальных. Ах, какое это было прекрасное зрелище! Победившие, мы вернулись домой, и все было хорошо. Некоторое время мы наслаждались красотой города и теплой компанией наших сограждан. Он сделал глоток, затем слегка покачал головой. Чем больше я исследовал прекрасный город Слоновой Кости, тем больше я радовался его процветанию и гармоничному образу жизни. Казалось, что люди там все довольны и счастливы, относятся к другим с искренней добротой, любовью и уважением. Казалось, что им нет дела до всего на свете, и на то была причина. Люди города Слоновой Кости могли так жить и быть такими, потому что их защищал могучий дракон Северакс, истинный потомок бога Солнца, их повелитель и защитник. Юноша вздрогнул, а затем хриплым голосом добавил, дракон защищал их, обеспечивал их и направлял их своей мудростью. Именно благодаря ему город Слоновой Кости был цел, невредим, процветающий, гостеприимен. Вот почему его жители были так добры и счастливы. Это был рай, который он создал. Кай сделал глоток чая и грустно улыбнулся. Звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой, не так ли? Но так оно и было. Просто я был слишком медлителен, чтобы увидеть это. Он немного помолчал, а затем испустил долгий вздох. Сначала я только чувствовал это, легкую, смутную неправильность. Как будто что-то было не так с этими добрыми, счастливыми, красивыми людьми. Как будто что-то скрыто за их искренними улыбками. Я отмахнулся от этого, решив, что это все мои предрассудки. Мысль, которую я принес с собой из мира бодрствования. Но чем больше времени я проводил с ними, тем больше странных деталей я начинал замечать. И вскоре меня охватило страшное подозрение. Кай посмотрел на них, его лицо потемнело. Подозрение, что в глубине их блестящих глаз скрывается безумие. То же безумие, которым были заражены приверженцы войны, хотя и другого оттенка. Я никогда, никогда не чувствовал такого беспокойства и страха, как в тот момент, когда эта мысль впервые пришла мне в голову. Я так испугался, что на несколько дней закрыл глаза на правду и притворился, что все в порядке. Но подозрение продолжало грызть мое сердце, и я решил провести расследование. Подтвердить это было несложно. Горькая гримаса исказила его отвратительное лицо. Как оказалось, благодаря дракону город Слоновой Кости был действительно процветающим, безопасным и красивым. Его жители действительно были защищены и обеспечены драконом. Взамен дракон попросил только одно. Молодой человек сжал чашку, отчего она чуть не треснула. Кормить его. Он на мгновение стиснул зубы, а затем тихо сказал. Кормить его человеческой плотью. Каждый месяц ему приносилось 7 жертв из числа горожан. И добрые, теплые люди города Слоновой Кости были более чем счастливы их предоставить. Они были даже в экстазе. Быть пожранным драконом считалось священной честью, и то, что любимый человек был выбран в качестве жертвы, было поводом для праздника. Юноша помолчал, потом хрипло сказал. Дракон никогда не диктовал, кто должен быть скормлен ему. Но жители города Слоновой Кости прежде всего хотели угодить дракону, поэтому они всегда выбирали лучших и самых ярких, самых красивых, самых талантливых, самых невинных, самых желанных. И вот мы были там, молодые герои, только что вернувшиеся с победоносной войны. Месяц был на исходе, и вот они выбрали меня и 6 самых храбрых и верных солдат. Кай горько улыбнулся. Какая награда! Вид их был самым отвратительным из всего, что я когда-либо видел. Родители отдавали своих детей на смерть с ревностными улыбками, мужья с дикой радостью отправляли своих жен в пасть дракона, друзья и соседи пили и смеялись, ведя своих собратьев на съедение голодному зверю. Только маленькие дети не разделяли их ликования. Они плакали, когда их матери, отцы, братья и сестры отрывались от них, не понимая, что происходит. Но плачущие дети были наказаны и получили суровый урок о том, насколько отвратительным было их поведение. Он поморщился, затем опустил чашку и посмотрел вдаль. Весь город был безумен. Возможно, можно утверждать, что несколько десятков душ в год – это небольшая цена за рай. Но чего стоит рай, построенный на крови? Ничего. Он ничего не стоит. И даже если это не так, по крайней мере, несчастные могли бы приносить жертву безупыренной радости, без песен и рвения, и добрых, теплых, искренних улыбок на их прекрасных лицах. Кай глубоко вздохнул, помолчал некоторое время, а затем пренебрежительно пожал плечами. В общем, нас привезли на остров, который граничил с самой башней Слоновой Кости, и приковали к белой скале. Ликующая толпа исчезла, и вскоре после этого мы услышали шелест могучих крыльев. Перед скалой приземлился дракон, такой же величественный и грозный, каким он был в легендах. Огромный зверь с прекрасной чешуей цвета слоновой кости и лучистыми золотыми глазами, полными мудрости, благородства и нечеловеческого ума. Эффи слушала с расширенными глазами, кусая пальцы. Наконец, она больше не могла этого выносить и спросила своим мягким, детским голосом. «Как, черт возьми, ты выжил? Почему пламя дракона не убило тебя?» На изуродованном лице Кая появилась грустная улыбка. «Как я выжил? О, это было очень просто. Когда появился Северакс, я разорвал цепи и прикрыл своих товарищей, готовый защищать их до последнего вздоха. Видя это, дракон, он заговорил со мной. Его улыбка медленно исчезла, сменившись выражением гнева, стыда и сожаления. Вы, наверное, уже догадались, что дракон слоновой кости Северакс, это также Севрас, лорд слоновой кости, один из вечных оков надежды, трансцендент, чья способность к трансформации позволяет ему превращаться в дракона. Он человек, или, по крайней мере, был человеком когда-то, давным-давно. И вот он заговорил со мной. Молодой человек вздохнул. Его позабавила моя реакция. Мы поговорили, и то, что он мне сказал, это немного сломило меня, я думаю. Видишь ли, я все неправильно понял. Дракон, он ни разу не просил жителей города Слоновой Кости принести ему в жертву кого-либо или что-либо. Они сами придумали эту историю, сами выбрали число жертв, и стали приносить ему жертвы по собственной воле. Потому что так им казалось, что они связывают себя с драконом, что они становятся частью дракона, а значит, принадлежат дракону и находятся в безопасности от него. Кай покачал головой. Северакс. Севрас, он потерял часть себя давным-давно, я думаю. Он сказал мне, что вначале хотел быть хорошим владыкой для людей, кем-то, кого они могли видеть и кем могли стремиться стать. Поэтому он редко появлялся перед ними в своей трансцендентной форме. Но по прошествии веков он заметил, что людей тревожит его человеческий облик, и они успокаиваются только тогда, когда он появляется в облике дракона. Как будто им нужно было, чтобы он был чем-то другим, чем-то большим, чем они. И вот, спустя некоторое время, он полностью отказался от своего человеческого облика. И вскоре после этого начались жертвоприношения. Молодой человек задержался на несколько мгновений, а затем продолжил. Я просил его пощадить наши жизни, но он отказался. Он сказал мне, что никогда не принимал невольную жертву, и я могу быть свободен. Но остальные шестеро, они были словно в трансе или сошли с ума. Они даже не пытались спастись. Как бы я ни умолял его пощадить их, он отказался. Это было то, чего желал его народ, то, в чем он нуждался. Они могли не быть привязаны к нему, но он был привязан к ним, обременен ими. И вот, когда уже ничего не помогало, я по глупости попытался остановить его. Он горько улыбнулся. Но как я мог победить дракона? Ведь я сам не дракон. Он свалил меня на землю одним взмахом хвоста, сломав мне ребра и чуть не убив. Но я не умер. Вместо этого, парализованный, я смотрел, как он повернул голову, открыл пасть и превратил моих солдат в пепел одним испепеляющим дыханием. Кай замолчал, его лицо ее не двигалось. Через некоторое время он заговорил снова. Переполненный гневом, горем и отчаянием, я кричал на него, проклинал его, клялся, что расскажу всем правду, что заставлю их понять, что заставлю их измениться. Но он лишь устало посмотрел на меня и сказал, что я увижу. А потом дракон слоновой кости исчез, оставив меня одного на пустом острове. Он посмотрел вниз. Я был слишком ранен, чтобы двигаться, и провел остаток ночи в муках боли. Утром пришли жители города Слоновой Кости. Когда они увидели, что я жив, бледная улыбка появилась на его отвратительном лице. Они были ошеломлены, напуганы и разгневаны. И вот, они соорудили костер, привязали меня к колу и сожгли. Что бы я ни пытался сказать, как бы я ни пытался им объяснить, они не слушали. Они только становились все более напуганными и ненавистными. Дракон, он был прав. Он сказал мне правду. Я видел. Кай поднял свой чай, сделал глоток и отвернулся. Мои узы порвались перед смертью, и вот, ужасно обожженный, я взвился в небо, как искра. Я улетел прочь от города и каким-то образом выжил. Искалеченный и с разбитым сердцем, я медленно пробирался на восток, наконец добрался до острова Железной Руки, а затем до святилища, где меня в конце концов нашел Санни. Лорд Ноктис заменил мою обожженную кожу и поврежденные мышцы зачарованной древесиной и корой деревьев. И вот я здесь, как новенький. Он вздохнул, посмотрел на них и улыбнулся. К счастью, у меня были друзья, которые помогли мне прийти в себя. Вы, ребята, я сделаю все, что вы решите, но если я и хочу что-то сказать, то только одно. Если Ноктис хочет убить лорда Северакса и положить конец правлению дракона, я с радостью помогу ему. Глава 685. Храм ночи. Когда Кай закончил свой рассказ, все некоторое время молчали. В конце концов, молодой человек вздохнул и протянул руки, покрытые полированной корой и больше похожие на руки одной из кукол-матросов, чем на руки человека. Он пошевелил пальцами, а затем слегка улыбнулся. Ноктис прекрасно справился с исцелением моих ран. Как он и говорил, боль осталась, но я так же силен и способен, как и раньше. Нет, даже больше, эти зачарованные конечности, которые он дал мне, гораздо более чувствительны к сущности души, и поэтому они более прочные и мощные, чем моя собственная плоть. За время службы в Солнечном Легионе я также собрал несколько воспоминаний. В общем, мое боевое мастерство сильно возросло с тех пор, как мы вошли в кошмар, не говоря уже об опыте, который я заработал, и уроках, которые мне преподали. Что бы ни случилось, я готов. Санни задержался на несколько мгновений, затем издал низкий рык. А как насчет другого трансцендента из города Слоновой Кости? Принца Солнца, ты встречался с ним? Кай нахмурился и сделал неопределенный жест рукой. Да, я думаю, принц Солнца считается братом Северакса. Среди людей считается, что его душа обитает в металлическом колоссе, который охраняет город Слоновой Кости и иногда ведет Солнечный Легион в бой. Я видел его один раз, издалека, и, честно говоря, я не совсем уверен, разумна эта штука или нет. Он немного поколебался, а затем добавил: «Вы тоже его видели. Я думаю, что это его труп качается под островом кораблекрушения, запутавшись в цепи, хотя я не могу представить, какая сила могла бы разрушить этого непримиримого гиганта. Его рост не менее 90 метров, тело отлито из прочной стали, и он почти неуязвим. Он также не является живым существом, на самом деле, и поэтому его нельзя убить, ранив или повредив его тело». Санни немного помолчал, а затем сказал: «Нет ничего, что нельзя было бы убить или уничтожить, даже богов. Значит, трое из повелителей цепи в будущем будут мертвы. Мы видели кости дракона Северакса на острове Слоновой Кости, а его брат и Салвейн нашли свою погибель у обломков корабля Ноктиса. Но что именно произошло? Как они пали, и как спаслась Надежда? Что случилось с самим Ноктисом, а также с той, что на севере? Как был разрушен город Слоновой Кости? Как башня освободилась от своих оков?» Никто не отвечал, недоумевая так же, как и он. Через некоторое время Касси наконец заговорила: «Я не уверена, что произошло, но я знаю одно, из-за нашего прибытия это происходит быстрее». Они повернулись к ней, и после минутного молчания Санни спросил: «Твоя история осталась последней, и, если честно, мне интереснее всего услышать именно ее, потому что она касается пятого пробужденного, посланного сюда заклинанием. Мордрит, он нашел способ войти в семя вместе с нами, не так ли?» Касси тяжело вздохнула и отвернулась. Через некоторое время она сказала: «Да, да, он нашел». Слепая молодая женщина несколько мгновений молчала, собираясь с мыслями, а затем снова обратилась к ним: «В отличие от того, что случилось с вами тремя, мое появление в кошмаре не было слишком болезненным. По крайней мере, не в самом начале. Меня отправили в тело молодой жрицы, чьей обязанностью было ухаживать за верховной жрицей храма ночи, той, что на севере. В эту эпоху храм ночи все еще принадлежит культу богини черного неба, бога бури, божество тьмы, звезд и руководства. Поэтому на территории храма запрещен свет. Она слегка коснулась своей повязки, затем медленно опустила руку. Акалит один проводит долгие годы, живя во тьме, и ослепляют себя, прежде чем стать жрицами. По этой причине они известны как безглазые. Многие из безглазых, провидцы, они обладают способностями к пророчествам и предсказаниям. Для большинства стать слепой жрицей в беспросветном храме было бы ужасным испытанием. Но для меня, это было странно успокаивающим. Оказаться среди таких же, как я, в месте, где моя слепота была не аберрантной странностью, а выбором. Один акалит, акалут, акалуф, первоначально малый чин духовенства, помощник епископа или пресвитера, а впоследствии церковнослужитель мирянин в римско-католической церкви. На ее губах появилась бледная улыбка. Однако именно в моей госпоже я нашла наибольшее утешение. Та, что на севере, оракул ночи, она не была злой. Она относилась ко мне достаточно хорошо, и я многому научилась благодаря ее знаниям и мудрости. Однако, как и остальных лордов цепи, ее поглотило коварное безумие. Ее, это было безумие апатии. С течением веков Миледи стала безразлична ко всему, что происходит в мире, и даже к самой себе. Вот почему ей нужны были помощники, и я была одним из них. Улыбка медленно исчезла с лица Касси. Однако это не значит, что она была бессильна или безответственна. Вся северная часть королевства Надежды находилась под ее властью и защитой. Там было много деревень и несколько городов, полных обычных людей, которые полагались на храм ночи в плане безопасности и руководства. По этой причине та, что на севере управляла не только слепыми жрицами, но и небольшой, но грозной армией, состоящей как из мирских воинов, так и из пробужденных. Она слегка вздохнула. Возможно, их численность была не столь велика, как у армии города Слоновой Кости и Красного Колизея, но благодаря их доблести и пророческому дару моей госпожи Север никогда не подвергался нападению ни тех, ни других. Люди также редко страдали от кошмарных существ. Касси замолчала, и на ее прекрасном лице медленно проступила хмурая гримаса. Но по мере того, как та, что на севере становилась все более и более безразличной, это постепенно начало меняться. И все же, когда я оказалась в храме ночи, все было еще более или менее хорошо. Она нахмурилась еще больше, и лицо ее стало мрачным и унылым. Слепая молодая женщина задержалась, а затем мрачно произнесла, пока не появились они. Глава 686. Существо из тумана. Было уже поздно, и темнота заползала в каменную комнату, топя ее углы в тенях. Касси сидела неподвижно, изящные линии ее прекрасного лица были искажены глубокой хмуростью. Затем с ее губ сорвался тяжелый вздох. Это началось вскоре после того, как я попала в кошмар, но сначала никто не обращал на это особого внимания. До храма доходили лишь странные слухи, похожие на страшные истории, которые люди любят рассказывать друг другу, когда заходит солнце и мир окутывает тьма. Слухи о приятном голосе, который доносится из тумана. Она на мгновение стиснула зубы. Возможно, если бы недуг моей госпожи был не так силен, мы смогли бы тогда что-нибудь предпринять. В конце концов, в этом мире страшные истории часто сбываются. И это была более зловещей, чем остальные, потому что была связана с туманом. Храм ночи стоит на границе полых гор, в конце концов, и тумана, который их окутывает. Но она была далека и равнодушна, и поэтому мы тоже стали беспечны. Касси мрачно покачала головой, затем продолжила, ее низкий, глубокий голос обволакивал комнату и трех ее слушателей. Время шло, и слухи начали меняться. Они становились все более угрожающими и страшными, рассказывали о людях, которые прислушивались к туману и бесследно исчезали. Тогда безглазые забеспокоились, заподозрив, что на их землю проникло испорченное существо, ведь многие из них обладали высоким сродством к откровениям, и они чувствовали это, беспокойство, угрозу, опасность. Поэтому для расследования была отправлена жрица в сопровождении отряда опытных пробужденных воинов, и в то же время было решено, что будет проведено гадание. Она задержалась на мгновение. Гадание не дало никаких результатов, а жрица, она не вернулась с полезными уликами. На самом деле, она вообще не вернулась. Она и ее сопровождающие исчезли бесследно, как будто их никогда и не было. Так же, как и люди из слухов, только к тому времени никто уже не считал их просто слухами. Слепая молодая женщина задрожала, затем ровным голосом сказала: «Наконец, мы встревожились. Была созвана армия, и множество охотничьих отрядов было отправлено на поиски этого существа. Обычные солдаты, пробужденные воины, вознесенные чемпионы, безглазые, все были полны решимости поймать мерзость. Но, несмотря на все наши усилия, мы потерпели неудачу. Как мы могли поймать туман?» Лицо Касси потемнело, и все это время люди продолжали исчезать. Сначала по одному или по двое, потом десятками, а потом однажды мы нашли целую деревню, которая стояла пустая, без единого признака ее жителей. Всех, мужчин, женщин и детей, забрал туман. Она помолчала несколько мгновений, а затем мрачно добавила: «А потом стали исчезать и охотничьи отряды. Сильные, опытные воины. Мы даже потеряли одного вознесенного. Но хуже всего было то, что в движениях этого существа не было никакой закономерности, по крайней мере, ни одной, которую мы могли бы распознать. В один день оно могло напасть на поселение далеко на западе, а на следующий день внезапно захватить кого-то далеко на востоке. Как будто оно могло находиться в нескольких местах одновременно. Поэтому мы не могли бросить все наши силы в одно место и загнать его в угол на одном острове. Тогда мы соорудили для него ловушку, нам нужна была только приманка, и я вызвалась стать ею». Слепая молодая женщина покачала головой. «Конечно, тогда я еще не знала, что изверг тумана был гораздо хитрее и коварнее любого кошмарного существа, с которым я когда-либо сталкивалась. Но я узнала очень скоро. Потому что именно тогда я встретила его снова. И как только я это сделала, я поняла, что то, что мы считали ловушкой для изверга, было ловушкой, в которую нас заманил принц войны». Касси стиснула зубы. «Потому что, пока наши силы были сосредоточены, чтобы сформировать окружение, большая часть северного пространства оставалась незащищенной. И вот, оставшись без защитников, один из городов был захвачен туманом. 1000 душ исчезли, убиты». На лице Санни появилась глубокая угрюмость. Он наклонился вперед, пронзая ее напряженным взглядом. «Что, как, если он вел бой с силами храма ночи, то как этот ублюдок одновременно напал на поселение?» Она задержалась на некоторое время, затем с ноткой неуверенности сказала: «Этот, Мордрит, он не такой, каким был в будущем. Он стал слабее. Как будто он больше не обладал 6 ядрами души, но вместо этого ему помогали 5 странных существ, как уменьшенные версии того, которого ты убил на острове Расплаты. Пока мы сражались с самим принцем, эти 5 существ напали на город, который мы оставили без защиты, и убили всех людей, которые там жили». Санни откинулся назад, ошеломленный. «Что, 5 из них, 5 отражений? Неужели он разорвал свою душу на части, чтобы создать их, наделив каждого одним ядром души?» Внезапно в его голову пришла пугающая мысль. «Нет, нет, этого не может быть. Обладатели божественных аспектов, такие как Мордрит и он, шли несколько иным путем, чем остальные пробужденные. В отличие от обладателей аспектов меньшего ранга, они могли создать 7 ядер душ, поглощая фрагменты, неважно, душ или теней. Но количество ядер все равно было ограничено, и, чтобы стать еще могущественнее, им приходилось, как и всем остальным, бросать вызов кошмарам. Поэтому убийство Мордрита не имело никакого смысла. В конце концов, он уже был ужасом в будущем. Существа, однако, пошли по совершенно иному, почти обратному пути. Поглощая фрагменты, они не создавали новые ядра души. Вместо этого они повышались в ранге, как, например, святая, которой, чтобы вознестись, пришлось поглотить фрагменты теней из воспоминаний. Если отражения Мордрита были такими же, как святая, если им требовалось только определенное количество фрагментов для повышения ранга, тогда не было предела тому, сколько фрагментов они могли поглотить, и не было конца их росту, пока они бы не достигли мифического божественного ранга. Итак, если принц ничего пожертвовал 5 из 6 своих ядер души, чтобы создать 5 пробужденных зверей, тогда каков же был их ранг сейчас, после поглощения 1000 душ? Глава 687. Оракул ночи. Эфикаю казалось, было что спросить, но они предпочли промолчать, по крайней мере, пока. Конечно, они знали, кто такой Мордрит, и имели общее представление о его силах. Санни и Касси достаточно подробно описали им свой опыт в храме ночи, так что их друзья, как и хранители огня, знали, с чем им придется столкнуться, если они встретятся с принцем, ничего. Однако даже сам Санни имел лишь смутное представление о том, как действует аспект Мордрета, да и Касси тоже. Поэтому услышать, насколько мощным он стал в кошмаре, было для него шоком. Зеркальный зверь был дьяволом, был ли он создан таковым, или он заработал больше ядер в битвах с сильными существами кошмара, как это сделала святая. Если же первое, значит ли это, что Мордрет когда-то был не просто ужасом? У него было много отражений, прежде чем клан Валор заключил его в темницу. Боги, какой же угрозой был первенец Энвила в прошлом? И, что еще важнее, насколько опасным он собирался стать в будущем? Его мрачные мысли были прерваны Касси, которая снова заговорила после некоторого молчания. В любом случае, уничтожить тело Мордрета было не так уж сложно. Он появился в теле жрицы, которую первой послали найти его. Но, конечно, делать это было бесполезно, потому что он мог просто вселиться в другое. В хаосе битвы я не смогла объяснить силам храма ночи, какими страшными силами обладал враг. И, более того, она мрачно покачала головой. В тот момент я не была уверена, что это было бы правильным поступком. Разве я должна была помогать обитателям кошмара убивать одного из пробужденных из мира бодрствования? Разве мы не должны были стать союзниками? Каким бы гнусным ни был Мордрет и что бы ни случилось между нами в прошлом, здесь, в кошмаре, и он, и я должны были преследовать одну и ту же цель. Слепая молодая женщина вздохнула. Итак, после кровопролитной битвы Мордрет вырвался из нашей ловушки и исчез. Вскоре после этого мы узнали о резне, которая произошла, пока мы были отвлечены его обманом. А после того, как мы увидели опустевший город, который уничтожило его отражение, я разуверилась в том, что мы с ним похожи. К сожалению, к тому времени было уже слишком поздно. Касси опустила голову, затем тихо продолжила. Насытившись душами жителей города, отражения стали намного могущественнее. Мордрет тоже больше не был связан необходимостью оставаться незамеченным. Его атаки стали гораздо более частыми и разрушительными, а число его жертв начало расти с леденящей душу скоростью. Чем больше людей он убивал, тем опаснее становился. Конечно, он не был неуязвим. Среди пробужденных, служащих храму ночи, было немало тех, кто обладал способностями, способными сдержать его, особенно среди безглазых, которые, как и я, были невосприимчивы к его способностям. Но Мордрет знал и это, и поэтому он охотился в первую очередь за теми, кто мог ему угрожать. Она сделала паузу на мгновение, ее лицо стало торжественным. В конце концов, люди, по крайней мере, те, кто еще был жив, стали настолько напуганы, что покинули свои дома и бежали в храм ночи, надеясь, что Верховная Жрица защитит их. Армия и жрицы тоже впали в отчаяние. Мы умоляли ту, что на севере, вмешаться. Она была трансцендентной и оракулом, не имеющим себе равных, в конце концов, и, несмотря на ее безразличие, моя госпожа пообещала сама встретиться с существом. В тот день люди испытали такое облегчение, что устроили грандиозный праздник. Касси помолчала некоторое время, а затем продолжила. Ее голос стал печальным и тоскливым. Однако пока все праздновали, моя госпожа тайно вызвала меня и попросила передать послание ее старому другу, лорду Ноктису, на востоке. Всего два слова. Я умерла. Она сделала паузу на мгновение и отвернулась. Ее прекрасное лицо стало неподвижным. Я, конечно, была потрясена. А как же ее бессмертие? А как же все эти люди, которых она обещала защищать? Она грустно улыбнулась и сказала мне, что все они тоже мертвы, и что так будет лучше. С губ Касси сорвался тяжелый вздох. На следующее утро я ушла и в одиночестве отправилась на юг, путешествовать по дикой местности королевства Надежды, слепой и без чьей-либо помощи, было нелегко. Но мне каким-то образом удалось выжить, по счастливой случайности или благодаря тому, что та, что на севере защищала меня, Мордрет ни разу меня не перехватил. Правда, по пути мне пришлось столкнуться с несколькими сильными кошмарными существами, а также с другими опасностями. Я преодолела эти препятствия и в конце концов добрался до святилища. И в тот день, когда я прибыла туда, я наконец-то почувствовала это, внезапную перемену. На ее лице появилось мрачное выражение. Миледи умерла, и к тюрьме Надежды добавился еще один недостаток. Приближение катастрофы ускорилось еще больше. Вы знаете остальное. На мгновение Санни почувствовал нотку глубокой печали в голосе Касси, но затем она исчезла, и слепая молодая женщина улыбнулась. Итак, Теперь, я думаю, мы знаем достаточно, чтобы принять решение о том, поддерживать или нет Нактиса в его войне против остальных лордов цепи. Он нахмурился, а затем мрачным тоном произнес: «Но есть одна вещь, которую мы не знаем. То, что потенциально может все изменить. Мордрит, какова его цель? Что он собирается делать, когда четыре лорда цепи начнут войну?» Касси заколебалась и медленно покачала головой. «Этого я не знаю. Должно быть, он и сам уже понял природу конфликта кошмара, а может, он всегда знал об этом, используя средства, о которых никто из нас не может даже догадываться. Ведь это он искал это семя, вложил в наши головы идею о поиске ножей и манипулировал нами, чтобы мы привели его сюда. Неважно, какова его цель, но, я сомневаюсь, что он просто хочет стать мастером. Он здесь и для чего-то другого». Санни немного помолчал, затем издал разочарованный рык и отвернулся. «Ну что ж, думаю, пришло время выбрать нашу судьбу». Глава 688. Важное решение. Некоторое время все никто не говорил, пока Эффи наконец не нарушила молчание. «Я имею в виду, что выбор невелик, не так ли? Конечно, идти против трех бессмертных святых не как идти на пикник, но мы уже знаем, что в конце концов они были побеждены, так или иначе, так что это не невозможно сделать. И мы даже не знаем, какова альтернатива. Как сделать так, чтобы Надежда не сбежала из своей тюрьмы? Убить Нактиса – это лишь отсрочит неизбежное, ведь все это проклятое место уже на грани краха из-за ее влияния. Эта Надежда, она пугает». Она замешкалась на мгновение, а затем спросила с некоторым замешательством: «Честно говоря, я даже не уверена в том, что она собой представляет. Что это за демон, достаточно могущественный, чтобы свести с ума целый регион? Она нечестивая?» Санни вздохнул, затем помассировал виски. «Нет, если уж на то пошло, она божественного ранга. Она также не демон, она даймон один. Даймонами были низшие божества, своего рода, которые, как говорят, создали себя сами. Они появлялись из ниоткуда, обладая силами, похожими на силы богов, но отличались от них. У заклинания есть странная тенденция никогда не упоминать слово «даймон», кстати, по какой-то причине. В любом случае, похоже, что боги и даймоны в конце концов устроили большую, ужасную войну. И заточение, и побег Надежды были прелюдией к этой войне, я думаю. Один тут произошла игра слов в английском тексте. Она также не демон, она даймон. Шеисалса нота демон Шеиса Деймон. Раньше Деймон тоже встречался, и я не обращал на это внимания, так как объяснения не было. Спросил у автора насчет этого, он сказал, что так правильно и это сделано для того, чтобы не путать с классом чудовищ демон. Эффи выслушала его без всякого особого выражения, затем вяло сказала: «О, ну в таком случае, это только доказывает мою точку зрения. Пытаться держать на цепи такую тварь, как она, а разве убийство трех бессмертных святых не кажется более легким, по сравнению с этим?» Кай слегка пошевелился, а затем его хриплый голос внезапно зазвучал в каменной комнате. «Я думаю, мы смотрим на это неправильно. Вопрос не в том, что мы должны делать, а в том, что нужно делать, не так ли?» «Да, нет определенного способа, которым кошмар должен быть разрешен, но это не значит, что некоторые решения не могут быть правильными, а некоторые – неправильными. Эта земля была превращена в ад Надеждой, которая пытается освободиться от своих оков. Пока она не будет освобождена, это не изменится». Он наклонился вперед, нахмурился и мрачно добавил: «Красный Колизей, город слоновой кости, и по всем руинам ее королевства царит безумие, превращая людей в злобные извращения самих себя. Конечно, мы можем выиграть, продлив это. Но стоит ли, умиротворит ли нас такой исход? Можете называть меня наивным, но я думаю, что хотя заклинание не диктует, что делать претендентам в кошмаре, все равно важно, почему мы это делаем. Мы все еще несем ответственность за наши действия и их последствия. Поэтому я думаю, что мы должны поступать правильно». Санни посмотрел на него, а затем спросил, его голос был суров: «Кто может сказать, что правильно? Откуда ты знаешь, что, освободив Надежду, мы не обречем всех живущих здесь на мгновенную смерть? 1000 лет в цепях, лично я был бы немного зол». Кай задержался на мгновение, затем покачал головой. «Ты прав, я не могу знать, что правильно, но я знаю, что такое плохо. И то, что я здесь увидел, было глубоко, глубоко неправильно». Санни немного посмотрел на него, затем пожал плечами. «Ну, не то чтобы я был не согласен. На самом деле, я страстно ненавижу это место. Мне все равно, если Надежда просто убьет всех. Насколько я понимаю, эти ублюдки заслужили это». Он подождал несколько мгновений, затем повернулся к Касси. «А что насчет тебя? Ты была ужасно тихой». Слепая молодая женщина некоторое время колебалась, затем спокойно произнесла: «Я готова сделать все, что вы решите. Я доверюсь твоему суждению, Санни». Он нахмурился, изучая ее лицо с мрачным выражением. «Почему? У тебя нет своего мнения?» Касси немного помолчала, а затем просто покачала головой. «Проклятие! Он, конечно, знал, почему слепая девушка не хотела говорить. Должно быть, она что-то видела, взгляд в будущее, которым не хотела делиться, зная, что это повлияет на их мысли, возможно, сообщит о том самом событии, которое она хотела, чтобы произошло, или которого она хотела избежать. Ее собственное мнение уже было скомпрометировано этим знанием, поэтому Касси решила полностью отстраниться от принятия решения. Казалось, после забытого берега она стала опасаться своих видений и последствий их исполнения. Проклятые оракулы! Санни вздохнул, затем посмотрел на Эффи и Кая. «Ну, тогда обсуждать особо нечего. Вы оба очень хотите присоединиться к Ноктису, и, думаю, я тоже. Может, он и безумец, но, по крайней мере, он безумец, которого мы знаем. И, мне он тоже вроде как нравится. Несмотря на то, что он бесчестный, лживый, коварный, сумасшедший, подлый мошенник. Никто не идеален, понимаешь?» Эффи хихикнула. «Вау, он мне кого-то напоминает. Хаем, и кто бы это мог быть?» Затем она улыбнулась Санне и спросила: «Значит, решено. Так что, пойдем и сообщим хорошие новости этому подлому жулику. Ну, знаешь, о том, что ему не нужно убивать нас и вкладывать наши души в бытовую технику». Казалось, она была готова идти, но Санни остановил ее нерешительным жестом. «Это следующая часть. Он много думал об этом, не зная, будет ли это правильным поступком или огромной ошибкой. Он все еще не был уверен, но чувствовал, что решение, которое он принял в итоге, было правильным. По крайней мере, ему так казалось. В любом случае, назад дороги не было». Санни немного помолчал, а затем посмотрел на своих друзей с напряженным выражением лица. «Прежде чем мы сделаем это, есть кое-что, что я должен вам сказать». Эффи и Кай уставились на него с легким удивлением на лицах, а брови Касси внезапно взлетели вверх. Она, конечно, уже знала, что сейчас произойдет. Кай посмотрел на него и улыбнулся. «О, что такое?» Санни вздохнул, отвернулся, затем повернулся к ним лицом и пожал плечами. «А, ничего серьезного. Просто, ну, по правде говоря». Он крепче сжал изумрудный амулет и сказал: «Мой недостаток в том, что я не могу лгать. У меня есть истинное имя, которое я получил в своем первом кошмаре. Мой аспект – божественного ранга. У меня три ядра души, на самом деле, ядра тени, что технически делает меня демоном. Отсюда и это уродливое тело. Я уже разблокировал наследие своего аспекта. Я унаследовал род одного из семи даймонов. И еще, как бы это сказать, возможно, я лорд-дворняга? Прости за это, Кай». Глава 689. Доверие. Эффи, которая уже встала, чтобы уйти, замерла, а затем медленно села обратно. Кай уронил свою деревянную маску на пол и уставился на меня расширенными глазами. Даже Касси выглядела немного ошеломленной, несмотря на то, что уже знала большую часть того, что он только что сказал. В комнате воцарилась гробовая тишина, и Санни обнаружил, что его пронзают два ошарашенных взгляда. Он почесал шею, затем неловко кашлянул и отвел взгляд. «Да, это более или менее все, что я хотел сказать. Конечно, решение открыть эти секреты своим друзьям было нелегким. На самом деле, оно противоречило всему, во что верил Санни. Каждый инстинкт в его теле кричал, что он совершает ужасную ошибку. Но инстинкт не всегда был лучшим советчиком. Иначе какой смысл было обладать интеллектом и способностью обдумывать свои решения? Дело было в том, что из-за своей недоверчивости Санни уже однажды нанес непоправимый ущерб своим отношениям. Еще на забытых берегах он слишком хорошо хранил свои секреты, не понимая, как его обманчивость заставит других воспринимать его. Конечно, у него были причины вести себя так, как он вел, и да, он никогда не лгал своим союзникам, просто утаивал информацию или немного манипулировал ею, чтобы обезопасить себя. Но остальные не знали о его причинах. Все, что они знали, это то, что их доверие никогда не было возвращено полностью, и что он был полон секретов, несоответствий и коварно тонких способов держать эти секреты при себе. Санни никогда не объяснялся, а в отсутствии объяснений недопонимание неизбежно должно было занять свое место, возможно, с плачевными результатами. Кто знал, если бы не Фис была более откровенной, она, возможно, не считала бы его лжецом, впитав это ложное восприятие в свое формирующееся «я». Может быть, тогда все закончилось бы иначе, несмотря ни на что, сейчас Сан не знал оба аспекта, и, что еще важнее, недостатки каждого члена когорты. Но они не могли сказать того же. Они открывали ему свои слабости, но он держался за свои собственные, не отвечая взаимностью на это доверие. Пока все казалось прекрасным, но односторонний характер их дружбы в будущем должен был стать гнойной раной, и маленькая трещина, которую он создал, могла увеличиться в размерах, в конце концов разрушив эти отношения. К тому же, даже Мордрид знал его секреты. Было бы глупо, если бы принц ничего знал, а Эффи и Кай – нет, не говоря уже об опасности. Поэтому Санни решил совершить прыжок веры и довериться своим друзьям. Этого давно следовало сделать, но, черт возьми, почему быть честным с людьми было так отвратительно? Какое мерзкое ощущение, проклятие, я весь чешусь. После целой минуты ошеломленного молчания Эффи наконец заговорила, ее голос звучал нехарактерно спокойно. «Сейчас, подожди, подожди минутку». Она подняла свою маленькую руку и показала один палец. «Твой недостаток, у нас вроде как уже было общее представление, после того, как мы провели с тобой столько времени. Это все еще, подожди, ты совсем не можешь лгать, что?» Санни пожал плечами. «Я не могу произнести ложь вслух, и я вынужден отвечать на любой вопрос, заданный мне, правдиво или, по крайней мере, в меру своих возможностей». Он ожидал, что тут же последует какой-нибудь пикантный вопрос, но Эффи молчала, показывая, насколько она озадачена. Даже ее обычное озорство исчезло. Вместо этого девочка просто подняла второй палец. «Хорошо, истинное имя, мы вроде как тоже догадались. Ты почему-то не захотела им делиться, поэтому мы с Каем не стали настаивать». Санни испустил тяжелый вздох, на мгновение замешкался, затем заставил себя заговорить. «Это связано с врожденной способностью моего аспекта. При соблюдении определенных условий она может сделать меня уязвимым для тех, кто знает мое истинное имя. Вот почему я держал его в секрете, а также приложил много усилий, чтобы выглядеть как можно более слабым и жалким, чтобы никто даже не заподозрил, что такой слабак, как я, может обладать истинным именем». Его лицо немного потемнело. «То, что тебя считают слабаком, в общем-то, здорово, потому что это заставляет врагов недооценивать тебя. Я не против, чтобы люди думали обо мне плохо. Но, после того, как я начал притворяться, все очень быстро вышло из-под контроля». Эффи пару раз моргнула, помолчала мгновение и подняла третий палец. «Что ж, думаю, это кое-что объясняет. Теперь о лорде-дворняге, мы, конечно, знали. Я имею в виду, это было вроде как очевидно». В этот момент Кай и Касси повернулись к ней и заговорили одновременно. Кай выглядел еще более удивленным, чем раньше. «Что? Я не знал». Касси, тем временем, выглядела немного растерянной. Она нерешительно спросила: простите, но кто такой лорд-дворняга?» Эффи уставилась на них с забавным выражением лица. «Что значит, ты не знал? Ты был тем, кто помог ему купить эти доспехи». Кай открыл рот, затем закрыл его, затем снова открыл. «Подожди, какие доспехи?» «Я помог, каменные доспехи с рынка воспоминаний, это пыльная, уродливая штука». «Нет, это не то же самое, материал совершенно другой. Посадка, дизайн, доспехи дворняги шикарны, совсем не похожи на тот громоздкий каменный бункер». Санни закрыл лицо, затем мрачно сказал: «Камень превращается в камнеподобный металл благодаря чарам, он был просто сломан и требовался пробужденный ранг, чтобы активировать процесс восстановления. Что касается подгонки, ты ведь помнишь, что воспоминания подстраиваются под тело владельца. Черт, теперь, когда у меня есть хвост, даже он становится бронированным, когда я вызываю мантию». Молодой человек уставился на него с потерянным выражением лица, затем откинулся на спинку стула. «О, тогда понятно. Но, я имею в виду, нет, неважно». Санни помассировал виски. «Я никогда не хотел, чтобы дворняга стал знаменитым. Я просто хотел попрактиковаться в фехтовании в сновидении, а все хорошие псевдонимы были уже заняты. Кто же знал, что проклятый стример разнесет ролик о том, как я расправился с ним, по всей сети. О, боги, и после этого все стало только хуже. Эффи посмотрела на него, потом на свои три пальца, затем сжала их в кулак. Но остальное, божественный аспект, что, такие вообще существуют? Три ядра души, родословная Даймона, что это вообще такое? И что дальше, ты собираешься сказать нам, что у тебя есть божественное воспоминание, или что-то в этом роде? Маленькая девочка нервно хихикнула и насмешливо покачала головой. Санни немного посмотрел на нее, затем осторожно прочистил горло. А, ну, вообще-то, у меня их два. Глава 690. Единственный вопрос. Через некоторое время Санни вышел из комнаты, прошел между высокими менгирами и вошел в разросшийся сад святилища. Когорта намеревалась поговорить с Ноктисом вместе, но после его взрывного откровения остальным нужно было время, чтобы переварить новую информацию, и они решили остаться. Понятно. По правде говоря, Санни тоже хотел побыть в одиночестве несколько минут. Хотя он чувствовал, что принял правильное решение, раскрывать свои секреты было неприятно. Он чувствовал себя так, словно с его плеч сняли невидимый груз, но в то же время звеняще и тревожно. Он чувствовал себя голым. Санни тоже не помешало бы уединиться, чтобы собраться с мыслями. После первоначального шока он более подробно рассказал о своих возможностях, объяснил, как работает божественный аспект, и обстоятельства того, как он его заработал. Впрочем, он и сам не слишком разбирался в этом вопросе, так что разговор был не слишком долгим. Это помогло остальным лучше понять его силы, а также силы Нефис и, что самое главное, Мардрета. Теперь они были максимально готовы к встрече с принцем Ничего, если случится конфликт с ним. Кроме того, благодаря тому, что все глубже познали силы Санни, их и без того глубокое взаимодействие как боевой единицы должно было стать еще более совершенным. Санни кое-что сохранил в секрете. Разница была в том, что если раньше между ним и его друзьями существовала странная динамика, когда они делали вид, что не знают, что он не совсем честен с ними, а он делал вид, что не знает, что они знают, то теперь существование этих белых пятен было открыто признано им самим. Эффи и Кай понимали, что есть вещи, которыми он не готов делиться, и почему он не хочет этого делать. Казалось, они уважали его желания. В целом, все прошло на удивление хорошо. Прогуливаясь по прекрасному саду, освещенному бледным светом полной луны, Санни наслаждался спокойным воздухом святилища. Однако в какой-то момент ему в голову пришла несколько обескураживающая мысль. Интересно, на это мое решение в какой-то степени повлиял яд надежды? Если да, то, какое мое глубокое желание она усилила, чтобы подтолкнуть меня к тому, чтобы быть честным со своими друзьями, для разнообразия? Внезапно задумавшись, Санни подошел к двери в логово колдуна, терпеливо подождал, пока кукла матроса откроет ее, и вошел внутрь. Может быть, я всегда был. Его глаза внезапно сузились, а рука метнулась в сторону, готовая схватить древко жестокого взгляда. Что-то было очень не так в темном зале. Густой, тошнотворный запах крови ворвался в его ноздри, посылая адреналин в кровь. Он окружил его, как удушающая волна, словно в покоях бессмертного колдуна только что произошла ужасная резня. Но Санни не увидел никаких трупов. Центральная комната была такой же, какой он оставил ее в прошлый раз, без всякой мебели, с огромным кругом рун, начертанным на каменном полу. Нет, не совсем такой же, пол потрескался в нескольких местах, как будто что-то давило на него снизу, оказывая разрушительное давление на древние камни. Ноктис по-прежнему находился в центре круга. Один из его рукавов был закатан, а на левом запястье виднелся глубокий порез, по руке текла струйка крови и падала вниз, как багровая лента. В другой руке он держал алмазный серп. Колдуна окружала неглубокая лужа крови, однако она почему-то не задела подолы его одежды. Санни несколько мгновений смотрел на него, замечая, что каменная поверхность, казалось, медленно впитывает кровь. Затем он взял в руки изумрудный амулет и спокойно спросил: «Ты пытаешься убить себя?» Ноктис медленно открыл глаза, посмотрел на Санни и ярко улыбнулся. Затем, делая вид, будто ничего необычного не происходит, он вытер алмазный серп, спрятал его в складках своего шелкового одеяния и опустился на стул. «Что? Конечно, нет. Я слишком молод, чтобы умирать». Санни бросил на него сомнительный взгляд. «Молод, тебе не меньше 1000 лет». Колдун наклонил голову, почесал щеку с задумчивым видом, а затем улыбнулся еще ярче. «Что? Конечно, нет, я слишком красив, чтобы умереть». Довольный собой, Ноктис каким-то образом заставил порез на запястье затянуться, перепрыгнул через лужу крови и с расслабленным выражением лица направился к Санне. «Пойдем, это место нужно проветрить, я думаю, хотя в саду хорошо и прохладно». Санни бросил последний взгляд на исчезающую лужу крови. Ему показалось, или каменный пол камеры слегка дрогнул. Покачав головой, он отвернулся и последовал за Ноктисом наружу. Вместе они медленно направились к острову с алтарем. Ноктис, казалось, наслаждался тишиной залитого лунным светом сада, однако через минуту-другую он нарушил ее беззаботным вопросом. «Итак, что ты хотел мне сказать? Пришли ли вы с друзьями к какому-то решению?» Санни мгновение колебался, затем ответил. «Пришли. Мы поможем тебе освободить Надежду». Ноктис усмехнулся. «О, замечательно». После этого он больше ничего не сказал. Санни подождал некоторое время, немного растерявшись. Они уже дошли до белого алтаря и сели на каменную скамью, наслаждаясь видом девственного озера, в спокойной глади которого отражался бледный круг луны. И все же колдун, казалось, потерял способность говорить. Слегка раздраженный, Санни на мгновение замешкался, а затем неловко спросил. «И что, тебе нужно, чтобы я отдал тебе ножи?» Ноктис посмотрел на него с легкой улыбкой и пожал плечами. «А, не нужно, оставь их себе». Глаз Санни дернулся. «Что значит, оставить их себе? Разве не ножи были тем, что тебе нужно?» Бессмертный колдун посмотрел на отражение луны, затем неопределенно махнул рукой. «Мы разберемся с ними, когда придет время. Все уладится само собой, так или иначе». Он немного помолчал, а затем добавил, и его улыбка медленно исчезла. «Теперь, когда та, что на севере, мертва, дело пойдет быстрее. Другие лорды цепи, вероятно, уже в движении». Ноктис вздохнул, затем откинулся назад и посмотрел на небо. «У нас будет не так много времени на подготовку, как мне хотелось бы. 2 месяца, возможно, может быть, даже меньше. Ты и твои друзья должны потратить это время с умом. Как только начнется конец, у нас не будет возможности расслабиться вот так, пока все не закончится». Санни замолчал, затем посмотрел на спокойное озеро. Через несколько мгновений он сказал: «Мы поможем тебе, но у меня есть несколько вопросов». Ноктис рассмеялся. «У тебя даже есть вопросы в такую ночь, Санни? Ты должен научиться наслаждаться тишиной, время от времени. Пользуйся моментом и цени мир. Иначе, какой смысл жить?» Санни посмотрел на него с бесстрастным выражением лица. «Разве я похож на человека, который знает, в чем смысл жизни? Спасибо за совет, я приму твои слова к сердцу. Однако у меня все еще есть вопросы». Колдун сделал мрачное лицо и вздохнул. «Хорошо, один вопрос. Я отвечу на один вопрос. Так что хорошо подумай, прежде чем задать его». Некоторое время Санни молчал, глядя на отражение луны. Его лицо стало серьезным, глубокие тени скрыли его глаза. После нескольких минут молчания он наконец нахмурился, посмотрел на Ноктиса и сказал: «Тогда скажи мне одну вещь. Почему бог солнца уничтожил королевство Надежды?» Бессмертный поднял брови, затем откинул голову назад и рассмеялся. «Клянусь луной, из всех вопросов в мире ты просто обязан был задать этот, не так ли?» Он покачал головой, а затем посмотрел в сторону. «Что ж, сделка есть сделка. Я отвечу, как и многие другие, кто пытался ответить на этот вопрос на протяжении веков. Одни говорили, что это потому, что она даймон, другие, что она слишком сильна, что она стала слишком гордой, или что она стала слишком сияющей, затмив даже лорда света. Но все они ошибались. На самом деле, по крайней мере, то, что я считаю правдой, Надежда была наказана не потому, что была слишком могущественной, слишком гордой или слишком сияющей». Он помолчал несколько мгновений, а затем вздохнул. «Это было потому, что ей поклонялись». Глава 691. Ересь. Несколько мгновений Санни молчал, переваривая то, что рассказал ему Ноктис. На острове с алтарем было тихо и спокойно, озеро вокруг него мерцало в темноте отраженным лунным светом. Ветви древнего дерева мягко покачивались над его головой, потому что ей поклонялись. Он фыркнул и отвернулся, почему-то испытывая горькое разочарование. Через некоторое время он мрачно произнес: «И что, в этом все дело?» Бог солнца начал завидовать. Колдун взглянул на него, задержался на мгновение, а затем медленно покачал головой. «Нет, нет, он не завидовал». Нактис помолчал немного, затем вздохнул. «Боги никогда не проявляли враждебности к даймонам. На самом деле, их отношения были в некоторой степени дружескими. В битвах древних времен они даже сражались бок о бок как союзники». Он нахмурился. «Богов также никогда не волновало, кому или чему поклоняются смертные. А ведь раньше существовали всякие глупые культы. Были правители, провозглашавшие себя божественными, люди, строившие храмы зверям и духам, некоторые чудаки поклонялись даже камням, или испорченным мерзостям, даже луне, представляешь, но боги ничуть не возражали». Колдун взглянул на небо, немного подумал, а затем мрачно сказал: «Однако люди никогда не поклонялись даймонам, до надежды. Даймоны, видишь ли, по своей природе неуловимые и одинокие существа. Есть старший, таинственный ткач, демон судьбы, который окутан бесчисленными слоями лжи. Есть младший, Низер, демон участи, который уединился во тьме подземного мира. Есть еще демон забвения, чье имя давно позабыто». Санни внимательно слушал, впитывая новую информацию. Уже привыкнув к изумрудному медальону, он рефлекторно отпустил красивый камень и позволил ему повиснуть на цепочке, обвитой вокруг пальцев, чтобы его мысли оставались в тайне. «Хаэм, значит, принца подземного мира на самом деле звали Низер. Интересно, что появилось первым, имя или титул? А еще он был демоном участи, похоже». «Подождите, разве судьба и участь не одно и то же?» «Думаю, нет, руна участи может означать и выбор. В конце концов, так был ли он на самом деле демоном выбора?» Его мысли прервал тоскливый голос колдуна. «И остальные, каждый из которых олицетворяет беду и катастрофу. Таинственные, далекие и ужасающие, все и каждый из них, или, по крайней мере, были таковыми, пока демон желания не решила прийти и жить среди нас, смертных, став известной как Надежда. Она построила здесь свое королевство, и вскоре люди научились любить ее, а после этого они стали поклоняться ей». Нактис сделал паузу, а затем продолжил, его лицо стало еще темнее. «И тогда мы узнали, что хотя боги дружелюбны к даймонам и равнодушны к смертным, строящим храмы зверям, духам и камням, они не позволят поклоняться даймонам. Они настолько этого не хотели, что лорд Солнца обрушил свое пламя на смертное царство, уничтожив целую его часть». Санни нахмурился, чувствуя, как холодное чувство ужаса проникает в его сердце. Вспомнив один из своих кошмаров, он задрожал. «Но почему?» Колдун посмотрел на него с некоторым удивлением и пожал плечами. «Кто знает, думаю, только боги, ну и, может быть, даймон или два. Я сомневаюсь, что даже Надежда знала, что она сделала не так, но, может быть, теперь знает. В любом случае, после ее заточения, постепенно, идея поклонения даймону стала приравниваться к ереси». Нактис внезапно рассмеялся. «Какое странное слово, ересь. Ты не находишь? Когда я был молод, такого понятия еще не существовало. Но потом, внезапно, каждый из шести культов начал относиться к поклонникам даймонов как к преступникам, вредителям, распространяющим мерзкую болезнь, и было придумано понятие ереси. Теперь стать еретиком, значит быть выслеженным и распрощаться с жизнью». Он замолчал, а затем вздохнул.